Эрик Принц. Благословение или проклятие? Тебе выбирать. Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Второзаконие, 30 глава, 19 стих. Предисловие Руфи Принц. В 1978 году, незадолго до нашего бракосочетания, мы с Дериком отдыхали на берегу океана в городе Форт Лоудердейл во Флориде. Я сказала Дерику: «Не хочешь ли ты помолиться за мои ноги? Они так болят». Он склонился, возложил свои руки на мои ноги и начал благословлять их. «Я благодарю вас, ноги. Я хочу, чтобы вы знали, что я благодарен вам. Вы носили Руфь в целости и сохранности везде, куда ей необходимо было идти. И сейчас вы привели ее ко мне. Благодарю вас, ноги». Я подумала, что для серьезного учителя Библии это очень несерьезная молитва за свою невесту. Но боль прекратилась. Этот эпизод из жизни Дерека Принца иногда подвергается критике людей, ошибочно утверждающих, что здесь он якобы помолился ногам. В связи с этим нам хотелось бы отметить два момента. Во-первых, в таком случае в этом можно обвинить Господа Иисуса Христа, который не только обратился к смоковнице и к буре на море, как к личностям. Смотрите Евангелие от Матфея, 21 главу, 9 стих, и Марка, 4 главу, 29 стих. Но и в своем учении давал подобное, так сказать, неправильное наставление ученикам. Смотрите Матфея, 21 главу, 21 стих, и Марка, 11 главу, 23 стих, где он говорит о горе, которая должна ввергнуться в море. Если кто-то считает это всего лишь аллегорией, то почему бы не дать право на аллегорию и Дереку Принцу? Во-вторых, Дерек Принц нигде не призывает к тому, что и другим людям надо поступать точно таким же образом, как он сделал в этом отдельном случае, и не строит на основании этого эпизода какое-то учение. Эти слова надо воспринимать скорее как благословение и провозглашение принятия вместо предшествовавшего отвержения. О чем действительно учит Дерек Принц, вы сможете узнать, прочитав эту книгу до конца. Позднее Дерек сказал мне, что, по его мнению, он отсказал что-то, что я могла говорить о моих ногах. В моей памяти всплыла сцена, проходившая в комнате женского общежития высшей школы, когда мне было 15-16 лет. Другая девушка вошла и стояла напротив, расчесывая свои волосы. Я смотрела на ее красивые ноги, а затем на мои собственные, не так ладно скроенные, с тяжелыми икрами, и сказала: «Я ненавижу мои ноги». В результате я произнесла проклятие на свои ноги. Мы вместе с Дериком разрушили это проклятие, произнесенное над моими ногами более 30 лет назад. Я подумала, что это был конец истории. Через 9 лет я оказалась в госпитале в Иерусалиме, в который меня доставила машина скорой помощи по причине тромбоза в обеих ногах. Болезнь представляла серьезную угрозу моей жизни. Казалось, что еще действует проклятие над моими ногами, а может и над моей личностью. Почти 3 года я боролась за свое здоровье и свою жизнь. Это причиняло явную боль нам обоим. Видеть, что сверхъестественные силы разрушают мое физическое тело. И во время работы над этой книгой мы понимали, что каждый признак проклятия, упомянутый в 5 главе этой книги, относится ко мне и моей семье. Отречение от произнесенного мною проклятия — это было только началом процесса. Святой Дух открыл наследственное проклятие, появившееся в результате вовлечения в оккультизм, возникшее в результате особых грехов и гораздо больше. Это был довольно долгий процесс отречения от каждого и всех проклятий. Но Святой Дух был терпелив и скрупулезен. Часто Он давал нам сверхъестественное направление через слова знания и слова мудрости. Нас поддерживали в молитвах тысячи христиан по всему миру. Наше отношение к силе Писания и самим себе изменилось полностью. Много раз я задавала Богу вопрос. «Почему ты дал Дереку Принсу жену с такими серьезными физическими проблемами и таким обилием проклятий в ее жизни?» Те, кто прочитали книгу «Бог – автор брачных союзов», знают, что Бог особым образом избрал меня, чтобы я была женой Дерека. Я не получила прямого ответа на этот вопрос, но я так благодарна, что Бог взял меня такой, какая я есть, чтобы Он мог принять славу, освобождая и исцеляя меня. Более того, мы с Дереком можем подтвердить, все изложенное в этой книге мы пережили в своей жизни. Мое здоровье далеко от совершенства по сей день, но я знаю в реальности, что благословение, обещанное Аврааму, принадлежит и мне, но, как и у Авраама, оно требует путешествия. Наша молитва о том, чтобы книга «Благословение или проклятие ты можешь избрать» помогла обрести освобождение вам, а также тем, кому вы желаете помочь, и помогла вам прийти к полной свободе, которая является вашим наследием в Иисусе Христе. Руфь Принс.